Потом к ней подошел Коля Валюк, Ваня Ростовцев, Володя Мухин, Сережа Дронской. И со всеми она танцевала с одинаковым удовольствием, совершенно позабыв нанесенную ей обиду. «Ага, что скажешь, резвящийся гиппопотам, коза в сарафане, да?» Подскочил к Жоржу торжествующий Толя, все время с восторгом следивший за танцующей Нюрочкой. «Молчи, щенок!» — огрызнулся на него старший брат. «А ты, гадкий мальчишка!» Чуть не плача от досады, что ему не выдумать подходящего бранного названия, захлебываясь, произнес Толя. Анна заметила эту сцену, происходившую неподалеку от нее. «Пойди сюда, малютка!» — позвала она мальчика. «Ты очень любишь Ленушу?» — спросила она, когда Толя приблизился к ее стулу. «Ужасно!» — горячо вырвалось у него. «Недавно полюбил только. Раньше не любил и тоже называл мокрицей. А когда узнал, какая она хорошая, то так полюбил, так... вот так!» И он неожиданно обвил мою шею обеими ручонками и звонко чмокнул на всю зал. «Вот!» — торжествующе заключил он. «Ах ты прелесть!» — засмеялась Анна, притягивая его к себе. «И меня ты любишь?» Толя посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом, потом сказал: «Вас я еще не люблю, потому что мало знаю, но вы мне нравитесь. Вы ужасно хорошенькая, у вас такие глаза, я еще таких не видел. Если б я был такой же большой, как папа, я бы непременно женился на вас». «Ах ты, бутуз!» — весело рассмеялась маленькая графиня и, тотчас же став серьезной, тихо проговорила. «Слушай, мальчик, ты должен теперь защищать Ленушу, беречь ее, быть ее рыцарем». «Ах, нет! Я лучше буду ее пятницей!» — прервал внезапно Анну мой милый братишка. «Ну, кем хочешь быть, только чтобы никто не смел ее обижать. Слышишь? А в награду за это я выйду за тебя замуж, когда ты вырастешь. Хочешь?» «Ужасно хочу!» — обрадовался мальчик. Анна звонко рассмеялась и, поцеловав его, отпустила плясать. Перед самым ужином разобрали елку. Каждый из детей получил по красивому дорогому подарку. Все были счастливы и довольны. Мне подарили хорошенький бювар с массою карточек и конвертов. Толя получил трубу и трубил в нее так, что Анна пресерьезно уверяла его, что он оглушит свою невесту. Наконец, последние свечи догорели, елку убрали. Федор и Дуняша явились со щетками в руках подметать пол. В зале открыли форточки, а нас, детей, повели ужинать. За ужином Нюрочке пришлось еще раз отличиться. Стали задавать шарады. Миша Ясвоин задал особенно интересную. «Мое первое», — начал он, — «нечто вроде песни, мое второе — часть света, а целое — учебное заведение». «Что это будет, а?» «Часть света, замялся Жорж. «Я знаю части света. Север, юг, восток и запад». Но едва он окончил свою фразу, как в столовой раздался оглушительный хохот детей. «Ха-ха! Север, юг, восток и запад! По-твоему, части света!» — громче всех кричал его приятель Миша. «А еще второклассник! Вот молодец! А Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия? Что, по-твоему, будет? Страны света? Ай-яй-яй-яй-яй! Осрамил ты нашу братью, Жорж!» Жорж сконфузился ужасно и красный до ушей лепетал себе под нос. «Страны... отчасти, не все ли равно? Глупая шарада. Остроумно. Но тут смех детей раздался с новой силой. Как все равно? Ай да гимназист! Ай да второклассник! Нюрочка, сидевшая между мною и Анной, вдруг неожиданно встала со своего места. Ах, он не виноват! Право, не виноват! Он спутал! Шарада трудная! Заступилась она за Жоржа. А вы решите? Со смехом крикнул ей Миша Ясвоин. Ну-ка! Да я уж и решила, скромно ответила Нюрочка. Первое — гимн, второе — Азия, а все вместе — гимназия. Закончила она. «Верно! Браво! Браво!» — вскричал Миша. «Браво! Браво!» — вторили ему дети. «Какая умная эта Нюрочка!» «А мы-то!» — шепнула Сара Рохель Ляле Ивиной. После ужина все стали разъезжаться. «Прощайте, Анна! Прощайте, милый друг мой!» — говорила я, стоя в прихожей и помогая одеваться моей подруге. «Прощай, Ленуша! Крепись, если тяжело тебе живется. Теперь мы будем видеться часто в гимназии». «Очень рада!» — отвечала я, целую графиню. «Смотри же, Толя, береги свою кузину!» — прощаясь с мальчиком, говорила она. «Помни, что я твоя невеста, а ты ее рыцарь». «Не рыцарь, а пятница!» — важно поправил мальчик. Нюрочка уехала последнюю. Она долго целовалась со мною, обещая заходить. Жорж, Ниночка и Жюли мило простились с нею, как с равной, поняв, наконец, всю глупость своего недавнего поступка с нею.